Послушайте, мистер Скотт, ну дадим ему, бедняге, показать себя. Ведь он черт знает, что вытерпел, прежде чем попасть к нам. Давайте попробуем. А если он не оправдает нашего доверия, я его сам застрелю. Да мне вовсе не хочется его убивать, — ответил Скотт, пряча револьвер. Ну, пусть побегает на свободе и посмотрим, чего от него можно добиться добром. Вот я сейчас попробую. Он подошел к Белому Клыку и заговорил с ним мягким, успокаивающим голосом. — Возьмите палку на всякий случай, — предостерег его Мэтт. Скотт отрицательно покачал головой и продолжал говорить, стараясь завоевать доверие Белого Клыка. Белый Клык насторожился. Ему грозила опасность. Он загрыз собаку этого бога, укусил его товарища. Чего же теперь ждать, кроме сурового наказания? И все-таки он не смирился. Шерсть на нем встала дыбом, все тело напряглось, он оскалил зубы и зорко следил за человеком, приготовившись ко всякой неожиданности. В руках у Скотта не было палки, и Белый Клык подпустил его к себе совсем близко. Рука бога стала опускаться над его головой. Белый Клык съежился и припал к земле. Вот где таится опасность и предательство. Руки богов с их непререкаемой властью и коварством были ему хорошо известны. Кроме того, он по-прежнему не выносил прикосновения к своему телу. Он зарычал еще злее и пригнулся к земле еще ниже, а рука все продолжала опускаться. Он не хотел кусать эту руку и терпеливо переносил опасность, которой она грозила, до тех пор, пока мог бороться с инстинктом, с ненасытной жаждой жизни. Уидон Скотт был уверен, что всегда успеет вовремя отдернуть руку. Но тут ему пришлось испытать на себе, как Белый Клык умеет разить с меткостью и стремительностью змеи, развернувшей свои кольца. Скотт вскрикнул от неожиданности и схватил прокушенную правую руку левой рукой. Мэтт громко выругался и подскочил к нему. Белый Клык отполз назад, весь ощетинившись, скали зубы и угрожающе поглядывая на людей. Теперь уж, наверное, его ждут побои, не менее страшные, чем те, которые приходилось выносить от красавчика Смит. «Что вы делаете?» — вдруг крикнул Скотт. А Мэтт уже успел сбегать в хижину и появился на пороге с ружьем в руках. «Ничего особенного», — медленно, с напускным спокойствием проговорил он. «Хочу сдержать свое обещание. Сказал, что застрелю собаку, значит, застрелю». «Нет, не застрелите». «Нет, застрелю. Вот, смотрите». Теперь настала очередь Уидона Скотта вступиться за Белого Клыка, как вступился за него несколько минут назад укушенный Мэтт. — Вы сами предлагали испытать его? — Так испытайте. — Мы же только начали. Нельзя сразу бросать дело, я сам виноват, и... — Поглядите-ка на него. Глядя на них из-за угла хижины, Белый Клык рычал с такой яростью, что кровь стыла в жилах, но ярость его вызывал не Скотт, а погонщик. — Ну что ты скажешь? — воскликнул Мэтт. — Видите, какой он понятливый, — торопливо продолжал Скотт. — Он не хуже нас с вами знает, что такое огнестрельное оружие. С такой умной собакой стоит повозиться. Отставьте ружье. — Ладно, давайте попробуем. И Мэтт прислонил ружье к штабелю дров. — Да нет, вы только полюбуйтесь на него! — воскликнул он в ту же минуту. Белый Клык успокоился и перестал ворчать. — Попробуйте еще раз. — Следите за ним. Мэтт взял ружье, и Белый Клык снова зарычал. Мэтт отошел от ружья, Белый Клык спрятал зубы. — Ну, еще раз. Это просто интересно. Мэтт взял ружье и стал медленно поднимать его к плечу. Белый клык сразу же зарычал, и рычание его становилось все громче и громче по мере того, как ружье поднималось кверху.